Доктор Циммерман. Двери вагона с лязгом открылись. Внутрь брызнул слепящий свет. «Приехали! Вылезай!» — послышалась команда снаружи. Делая мелкие шажки в плотной толпе, мы с Рахилью медленно продвигались к выходу. Где-то здесь неподалеку была и Аида, но сейчас она в другой части вагона. Мы ее не видели. «Куда нас привезли?» — тихо пробормотала Рахиль. «Наши страхи», — сказал я. «Люди до сих пор не могут понять их. Я напишу об этом книгу. Я помогу им перестать бояться неизвестности, смерти, одиночества, себя, свободы, пауков, крыс, евреев». «И вон того света», — сказала Рахиль, «который там, снаружи. Почему ты заговорил о страхах? Тебе страшно?» Счет дням я потерял достаточно быстро, а потом даже не испытывал в нем потребности. Мы работали на стройке. Некоторые заключенные месили цементный раствор, а я был среди тех, кто носит кирпичи. Они были очень тяжелыми, надо брать сразу большую стопку. Моим позвонкам это ужасно не нравилось. Но спина – это ведь не только позвонки, но еще и кожа. А кожа эта оказалась ужасно чувствительна к ударам палки. Кожа и позвонки без конца друг с другом спорили о том, кому из них полагается меньше боли. Меньше кирпичей – больше боли кожи. Больше кирпичей – больше боли позвонкам. Договориться между собой они так и не смогли. Вокруг стояли охранники, капо и эсэсовцы. Мне ужасно хотелось рассмотреть их лица, это был острый профессиональный интерес, и знаете, больше всего я страдал не от боли, а от того, что нельзя поднимать глаза на надсмотрщиков. Да, некоторые из них самые настоящие звери. Но я с раннего детства почему-то не мог обвинять людей. Я как будто родился с врожденным изъяном. У меня начисто отсутствовала железа, которая вырабатывает в человеческом организме гормон обвинения. Я помню еще ребенком, интуитивно чувствовал, что причиняемое людьми зло – это результат чего-то от них независящего, скрытого, природного. Того, что мне недоступно, а значит обвинять кого-то, не уважать тайну. Есть просто зло, оно плавает в небе в виде черной тучи. Оно большое, злое, единое на всех. На кого из тучи прольется, тот и начинает страдать тем, что становится источником зла. Откуда взялись у меня, шестилетнего, такие мысли? Несколько дней назад на мое запястье упал кирпич. Оно стало болеть, а сегодня еще и распухло. Но я не кричал. Ни тогда, когда боль становилась нестерпимой, ни сейчас, когда кирпич выпал из распухшей руки, я получил за это палкой по спине. Таская кирпичи и поглядывая по сторонам, на огромный многолюдный муравейник строительства, я поражался тому, как много усилий и денег тратится на величественную цель нашего уничтожения. Меня, как стопроцентного сертифицированного еврея, в первую очередь интересовали расходуемые деньги. Деньги уже много лет оставались для меня большой тайной. Я, например, знаю, что деньги, которыми я располагаю, в любой момент могут принести мне пользу. Если мне захочется купить булочку, я куплю себе булочку, съем ее, и на душе станет замечательно. Но этого замечательного чувства мне почему-то было мало. Раньше вполне хватало. Но теперь, с развитием и усложнением мировосприятия, а также окружающей меня цивилизации, я заметил, что наряду с желанием булочки возникла еще какая-то смутная потребность. Мне, например, хотелось, чтобы булочник, у которого я купил булочку, оплатил бы моими деньгами учебу своего сына. Какое право я имел хотеть этого? Ведь деньги уже не мои, деньги булочника. Может быть, дело в некоем круговороте пользы, который я себе нафантазировал. Например, сын булочника, которому отец моими деньгами оплатит образование, станет впоследствии врачом и спасет меня. Или другой врач спасет меня, или не меня он спасет, это не важно, важен лишь круговорот пользы. А может, булочник заплатит этими деньгами налоги, и тогда власти построят мост, по которому я перейду реку. Получается, что деньги могут приносить мне пользу даже после того, как перестали быть моими, а значит, могут приносить и вред. А если, получив медицинское образование, сын булочника напишет расовую теорию? А если мост над рекой будет выстроен, чтобы перевести меня в концлагерь? Значит, деньги, которыми я заплатил за булочку, теперь уже не просто деньги за булочку. Это теперь опасная вещь, которая может быть направлена на бесконтрольную оплату за неизвестно что, доброе или злое. Это ведь огромные возможности, огромная энергия, огромная свобода что-нибудь сделать на пользу или во вред. Я подарил эту свободу неизвестно кому, всего лишь купив булочку, а этот неизвестно кто, он ведь будет делать неизвестно что. Всего лишь 200 или 300 лет назад человечество не обладало такими возможностями. Той жалкой кучке медиков, которыми я в прошлом веке заплатил бы кузнецу за новую подкову для моей лошади, едва хватило бы ему на оплату металла для этой подковы, на разогрев металла, а также еду для кузнеца и его детей. Налогов, которые кузнец платил герцогу, едва хватало герцогу на пошив новых платьев, ремонт дворца, перы для придворных, жалование для солдат, а также на новые копья и пищали. Бесполезно было пытаться построить на эти жалкие деньги огромную и дорогостоящую индустрию человеческого уничтожения. Все в те времена было баснословно дорого. Денег не хватало ни на что. Деньги были на вес золота. Наши времена совершенно другие. Деньги превратились в мусор. С развитием автоматики, телеграфа, радио, железной дороги возможности нынешнего герцога увеличились в тысячи, в миллионы раз. А с идеями у герцога проблемы. Сегодня он решает вытравить из дворца всех крыс и пауков, завтра евреев, послезавтра ему становится просто скучно, и он убивает вообще всех, включая самого себя. Вот и все, на что способна его фантазия. Получается, что своим необдуманным, безответственным и легкомысленным желанием съесть свежую булочку я сегодня финансирую любой фантасмагорический бред людей, вообще никому не подконтрольных. Получается, что я сам оплатил себе этот концлагерь. Сам оплатил проезд сюда для себя и своей семьи. Сам оплатил труд чиновников, которые выдумывали закон про желтую звезду. Сам оплачиваю этих ребят, которые стоят вокруг меня на вышках. Неужели я не мог обойтись без этой дорогостоящей покупки? Зачем я хотел булочку? Почему я вовремя не осознал, насколько эта булочка опасна? Не стоит ли мне впредь самому печь себе булочки? А если я навсегда откажусь от покупки булочек, от каких еще покупок я должен отказаться, чтобы прекратить свое ежедневное соучастие в убийствах? Хорошо, одежду я буду шить себе сам, у Рахели есть машинка. Но где я возьму ткань? Я не смогу сделать себе ткань, я должен купить ее, опять купить? Хорошо, не нужна мне ткань. Я буду ходить в банановых листьях. Пациенты удивятся, но потом привыкнут. А что делать? Я не хочу, чтобы меня убивали за мои деньги. Донеся стопку кирпичей до старого каменщика, я положил ее на землю. Мне требовалось несколько секунд отдыха, и хотя останавливаться запрещено, я стал смотреть, как он работает. «Каменщик?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Таскать кирпичи тебе не по возрасту», — сказал каменщик, и начал показывать мне, как класть кирпичи. «Первый ряд — самый главный. Положишь плохо — стена потом обрушится». Подошел Капо. Каменщик быстро сунул мне свободный мастерок. Я начал класть кирпичи. Для моего запястья это было большим облегчением. Увидев мастерок в моих руках, Капо отошел в сторону. «Намочи кирпич», — тихо сказал каменщик. «Сдвигай к уложенному. Углы не трогай, я сам выводить их буду». Один из заключенных, Конторович, принес новую стопку кирпичей. «Отлично», — буркнул он. «Сами строим себе крематорий». Заключенный Греннер, который месил раствор рядом с нами, услышал эту фразу. «Они правы», — рассудительно сказал он без особых эмоций. «Евреям не место в Германии. Нас надо сжечь». Все молчали. Конторович усмехнулся. «Нам, разумеется, не нравится эта правда», — сказал Греннер. «Но что делать, если это действительно так? Мы сами прекрасно знаем, какой вред приносим Германии. Но мы молчим, потому что признавать это неприятно и не в наших интересах. Увы, кто-то из нас все-таки должен был сказать это вслух». Греннер отвернулся к своему корыту с раствором. Я глянул на его спину. В течение доли секунды показалось, что я вижу на его спине огромную и очень удобную ручку. Я подумал о том, как влияет на людей пропаганда. Многие мои коллеги обоснованно считают, что антиеврейская пропаганда плохо влияет на немцев, разжигает в их душах чувство ненависти, разумеется, в первую очередь в тех, кто не умеет мыслить самостоятельно, или в тех, кто испытывает по-человечески понятную потребность обвинить в своей неуспешности хоть кого-нибудь, кроме себя. Разумеется, есть и другие внутренние причины, из-за которых пропаганда так легко делает свое дело. У каждого человека за годы его жизни скапливается достаточное количество обиды, которую запрещено не только выражать, но даже чувствовать. И когда государство предлагает общественно одобренный канал, в который можно эту обиду безопасно перенаправить, почему бы им не воспользоваться? Когда я обсуждал это с Манфредом, мы не находили ни малейших расхождений. Однако, когда заходила речь о евреях, Манфред почему-то считал, что они поголовно испытывают от пропаганды исключительное негодование, возмущение и омерзение. Он исходил из того, что если пропаганда антиеврейская, значит, евреям она нравиться не может. Мне кажется, тут он делал ошибку. Евреи такие же люди, как немцы. Они не роботы, запрограммированные действовать исключительно в своих интересах. Как и все живые люди, евреи отлично умеют действовать против своих интересов. В евреях, как и в немцах, за многие годы скопилась та же самая таинственная безадресная ненависть. Она неосознанна, запрещена и потому никуда не направлена. Пропаганда предоставляет для этой ненависти безопасный и законный выход, предложив в качестве адресата, например, еврея. И тогда еврей, так же бездумно, как немец, с энтузиазмом подхватывает пропагандистскую идею и с готовностью направляет свою ненависть против самого себя. В Берлине среди моих пациентов-евреев я достаточно часто встречал таких, чья ненависть была направлена не только на еврейскую нацию в целом, но и на себя персонально. Такой пациент был убежден, что он не такой, каким должен быть. Недостаточно хорош, некрасив, греховен. Получалось, что он вполне соответствует образу, нарисованному пропагандой в карикатурах. Такой пациент был уверен, что люди ненавидят его обоснованно, и он этого заслуживает. Вначале я не понимал, что за сила заставляет моего еврейского пациента хлестать себя плеткой надсмотрщика. Но потом один из пациентов рассказал мне, что когда пропаганда его травит, унижает и обесценивает, ему это почему-то нравится. Его слова помогли мне кое-что понять. Пропаганда делала с ним в точности то, что делали с ним когда-то в детстве родители и старшие братья. Родители унижали и обесценивали, а старшие братья травили и высмеивали. Для еврея, по каким-то причинам чувствующего себя одиноким, никому не нужным, брошенным, пропаганда выполняла важную родительскую функцию. Да, он получает сигнал о том, что плох, он бракованный и неудавшийся, но при этом он получает нечто самое желанное и критически необходимое для его детской души. Сигнал о том, что он не один. Им интересуются. Получалось, что когда еврейский родитель умирал, осиротевшее еврейское дитя к тому времени уже зрелого возраста искало себе нового строгого и критичного родителя или в лице супруга, или в лице начальника, или в лице государства и его пропаганды, или всех вместе. Разумеется, между родителем и государством некоторая разница все же имелась. Родители не заставляли своего неправильного малыша носить в доме желтую звезду с надписью «Неправильный ребенок». Также родители не собирали детей в грузовики и не увозили их в концлагеря. И это было правильно. Зачем ребенка куда-то увозить, если можно устроить ему концлагерь прямо дома? Конечно, не у всех еврейских детей дома был концлагерь. Но у маленького Греннера, я думаю, все же был. Повзрослевший, но оставшийся ребенком профессор математики Греннер, оказавшись теперь в концлагере, вполне мог неосознанно ощущать его чем-то родным и привычным. А у маленького лопоухого Гиммельфарба никакого концлагеря, скорее всего, не было. Не исключается, что именно поэтому маленького Гиммельфарба сейчас тут с нами нет. Вот такие мысли завертелись в моей голове, когда я услышал фразу профессора Греннера о том, что «евреи – это зло, которое должно быть уничтожено». Аида в свое время не была так резка, как Греннер, когда она обнаружила, что евреи – недостаточно нравственная нация. Она все же не призвала их уничтожить. Думаю, что мне, как родителю Аиды, это делало честь. Конторович продолжал стоять перед Греннером. Он смотрел на него с пренебрежительной усмешкой. «Как вас зовут?» – спросил Конторович. «Профессор Греннер». «Вы идиот, профессор Греннер». Греннер усмехнулся. «Извините, но это не мой уровень дискуссии», – сказал он. Конторович повернулся к каменщику. «Зачем вы это строите?» – спросил он. «Тоже считаете, что нас надо сжечь?» «Нет», – ответил каменщик. «Просто я каменщик. Я строю всю жизнь». «То есть вы готовы строить все, что угодно?» – спросил Конторович. «Это моя профессия», – сказал каменщик. «То есть вы не мыслите шире вашей профессии?» – спросил Конторович. «Я вас не понял», – сказал каменщик. «Пока надо что-то строить, я буду строить. Я очень хорошо умею это делать. Я строю уже много лет». «С вами все ясно», – сказал Конторович и повернулся ко мне. «А вы? Тоже каменщик? Тоже будете строить, что попросят?» «Нет», – сказал я. «Буду строить. Но не потому, что я каменщик». «А почему?» «Просто хочу жить». «Хотите жить и строите помещение, где вас убьют?» «Но вы тоже носите сюда кирпичи», – сказал я. «Потому что я заложник вас всех», – в волнении сказал Конторович. «Вы стадо. Вам не нужна свобода. Я не могу победить их один. Я раб из-за вас». Конторович зло толкнул только что выложенную стену, и она разрушилась. Все в ужасе оглянулись по сторонам. «Жаль», — сказал я Конторовичу. «Вы думаете, что не хотите быть рабом, но на самом деле вы не хотите жить». «А по-вашему, быть рабом — это жизнь?» — запальчиво спросил Конторович. «Конечно», — сказал я. «Быть рабом — это жизнь». Раньше я никогда об этом не задумывался, поэтому был рад, что Конторович натолкнул меня на этот вывод. Подбежал молодой эсэсовец, быстро взглянул на разрушенную стену. «Кто?» — спросил он и оглядел всех. Все молчали. Эсэсовец достал пистолет, снова оглядел всех, выбрал каменщика, приставил пистолет к его лбу и выстрелил. Каменщик упал замертво. Все молчали. Эсэсовец оглядел окружающих, думая, кого застрелить следующим. «Он», — сказал я и показал на Конторовича. Тот растерянно посмотрел на меня, не ожидал, что я предам его. В следующую секунду эсэсовец выстрелил Конторовичу в голову. Конторович упал замертво. «Работать», — сказал эсэсовец. Я наклонился, забрал у мертвого каменщика мастерок и продолжил класть кирпичи. Эсэсовец стоял рядом, наблюдая, как я работаю. Раствор капал на лицо мертвого каменщика. Немного постояв, эсэсовец ушел. Вечером в темном бараке я пробирался по узкому проходу к своим нарам. Какой-то заключенный со шрамом через все лицо вдруг схватил меня за горло. Второй заключенный прижал к стойке. На меня посыпались удары. В драку вмешался староста барака. Он отбросил напавших, они отступили. «Он был нашим товарищем», — прошипел мне заключенный со шрамом. «Долго ты у нас не протянешь, у нас не стучат на своих». «Из-за него погибли другие», — сказал я. «И правильно. Тот, кто продал свою свободу, не имеет права жить». «Мы еще поквитаемся с тобой», — сказал второй. «И они ушли». Позже я узнал от Рихарда, что смерти Конторовича не хотел никто, включая даже охранников. Она стала результатом случайного стечения обстоятельств. Конторович был провокатором, который должен был выявлять протестные настроения среди заключенных. Вот почему он так свободолюбиво и смело действовал себе во вред. Охранник был новенький, его предупредить не успели. Увидев разрушенную стену, узнав от меня, кто это сделал, он просто выстрелил и убил ценного информатора. Таким образом, моя версия о том, что Конторович не хотел жить, оказалась ложной. Он просто зарабатывал себе на кусок хлеба. Что касается двоих последователей Конторовича, тех, кто избивал меня в бараке, они, в отличие от своего кумира, были искренними. Не подозревали, что их кумир – провокатор. После смерти лидера они продолжили борьбу за его идеалы, но убить меня не успели. Были выявлены администрацией. В этот раз интересы лагерной администрации совпали с моими собственными. Поскольку крематорий построен еще не был, эти двое были расстреляны и сброшены в ров на окраине территории. Староста барака, который спас меня в тот вечер, ночью пришел к моим нарам за психоаналитической консультацией. Я помог ему лучше понять себя и расшифровать свое поведение. Я выиграл от этого вдвойне. Во-первых, вспомнил, что я не только доставщик кирпичей или каменщик, а во-вторых, присутствие старосты помешало борцам за свободу придушить меня той же ночью снова. Был и третий выигрыш. Староста дал мне хлеба. Проблема старосты была в том, что недавно он избил безобидного молодого заключенного. Раньше староста испытывал к нему одну лишь симпатию, а избил за то, что тот встал на четвереньки и стал есть с земли хлебные крошки. ССовцы видели, как он ползал, и смеялись. Их смех и взбесил старосту. «У него нет достоинства», — волновался староста, оправдывая избиение. «Это позор». «Но это не ваш позор», — сказал я. «Как не мой?» — возразил староста. «Мы все заключенные. Я староста, я посредник, я отстаиваю наши интересы. Я борюсь за то, чтобы к нам относились как к людям. Я не хочу, чтобы про нас думали, что мы животные». «Но в их глазах мы все равно животные», — сказал я. «Вы прекрасно это знаете. Как знаете и то, что поведение одного заключенного ничего не изменит в том, как они нас воспринимают. Вы прячете от себя эту истину. Пытаетесь убежать от этого факта. Зачем? Вы пытаетесь повлиять на это. Если вы признаетесь себе, что это не в вашей власти, вас может ждать отчаяние». «Да, именно так», — сказал староста. «Повлиять на это не в моей власти. А я пытаюсь». «Значит, это бессмысленно?» Я пожал плечами. «А зачем я избил его?» «Вы избили не его», — сказал я. «Вы избили самого себя. Вам самому хочется наплевать на все принципы, броситься на землю и с огромным наслаждением съесть все эти крошки». Староста молчал. «Мне очень жаль, что я разозлился на этого парня». «Вы разозлились не на него, а на кого же?» «Гнев на заключенного — это ваш гнев на эсэсовцев. Вы перенаправили свой гнев». «Зачем?» «Эсэсовцы опасны, как родители. Гневаться на них нельзя. А молодой заключенный безопасен, как ребенок, и гневаться на него можно». «Зря вы сказали про родителей. Моих родителей с эсэсовцами сравнивать нельзя. У меня были прекрасные родители». «Разумеется. Я ведь их не знаю», — сказал я. Мне кажется, он меня понял. После нашего разговора он перешел к нарам избитого, сел рядом с ним, и они еще долго о чем-то говорили. Рихард. Светило солнце, дул свежий ветер. Наше оружие при каждом шаге долбило нас по ногам, Мы шли по просторному пустырю в сторону футбольного поля. «Мяч не забыли?» — спросил Георг. «Нет, вот он». Хорст показал футбольный мяч, который нес под мышкой. Наклонившись к земле, Георг сорвал травинку и со смехом стал совать ее в рот Хорсту. «Отстань!» — отплевывался Хорст. «Не упрямься, малыш!» — уговаривал его Георг. «Это же от чистого сердца! Я же знаю, что ты обожаешь вегетарианское, с тех пор, как в прошлой жизни был коровой». Хорст схватил Георга за шею, вырвал у него соломинку, стал впихивать ему самому. «Сам жри свое вегетарианское!» — кричал Хорст. Георг уворачивался, смеялся. И я смеялся тоже. «С ними намного веселее, чем с чисто выбритыми старухами, или с Гюнтером, или с рабочими у конвейерной ленты». На краю футбольного поля чуть не разгорелся скандал. Солдаты собрались кучкой, громко спорили, орали друг на друга. Мне было трудно что-либо разобрать, все говорили одновременно. Какой-то солдат схватил меня за рукав и потянул к себе. «Пойдем, будешь в нашей команде», — сказал он. Я растерялся, я не знал его. В ту же минуту меня схватил Георг. «Эй, Клаус, оставь его, он наш!» — крикнул Георг. «С какой стати?» — Клаус повернулся ко мне. «Ты с ними?» «Пусть новенький сам решает». «Ты в какой команде будешь?» — спросил меня Георг. «Можно в вашей?» — спросил я. «Конечно», — сказал Георг и оттолкнул Клауса. «Слышал?» Клаус сразу ушел. «Странно», — сказал я Георгу, пряча радость. «Вы ведь даже не знаете, как я играю». «Какая разница, как ты играешь?» — рассмеялся Георг. «Главное, что ты наш». Георг похлопал меня по плечу. Я не мог сдержать счастливую улыбку. «Спасибо», — сказал я. «Я постараюсь играть хорошо». «Уж постарайся», — сказал Георг. «Дружба — это самое главное, пацан. Ты попал к классным ребятам, вот что я тебе скажу. А все потому, что ты сам классный парень». Я знал, что концлагерь — не самое комфортное место на Земле. Знал, что работать здесь будет трудно. Во время учебы вообще показалось, что вокруг меня будут одни звери, несмотря на то, что нормальные ребята на учебе все же встречались. Даже большинство ребят были нормальными. Я не представлял, как мы будем делать свою неприятную работу. Нам объясняли смысл этой работы, показывали ее важность для Германии, ее почетность. Но все равно я боялся, что будет тяжело. Мне всегда нравилось унижать людей, причинять страдания, мысленно убивать. В те минуты, когда на душе скребли кошки, это всегда помогало. Но я готов убивать именно мысленно, в виде игры. Также непонятно, как мне удастся совместить работу в концлагере со своим недавним решением больше не обременять жизнь страданиями и сложностями. Вроде бы я решил иметь дело с легкими немецкими девчонками, жить весело, пить пиво. Но для этого больше подходила работа в какой-нибудь конторе или штабе. Неужели ко мне опять подло подкрадывалась старая потребность в страданиях? Я снова вспомнил тот импульс радости, который недавно подарили мне Георг и Хорст. Я очень дорожил их дружбой. Георг любил сладкое, и накануне я купил ему в лавке дорогую коробку леденцов, а Хорсту я решил купить пиво. Дать Георгу леденцы я пока стеснялся, чтобы он не подумал обо мне какой-нибудь ерунды. Они же сладкие, а сладкое мальчики друг другу не дарят. Поэтому леденцы я в конце концов съел сам, а Георгу тоже купил пиво. Это выглядело более по-мужски. На футбольном поле игроки гоняли мяч. Но игроками были не солдаты, а заключенные в полосатых робах. Одна команда в полосатых шапочках, другая без. Один из заключенных вырвался вперед, повел мяч к воротам противника, но не встретил никакого сопротивления. Все соперники находились в другой части поля. В этот момент послышался выстрел. Заключенный, который вел мяч, упал замертво. Мяч выкатился у него из-под ног. Подбежали его соперники. Оставив умершего без внимания, они подхватили мяч и, как ни в чем не бывало, повели его к противоположным воротам. Мы сидели на возвышении. Все солдаты напряженно следили за игрой. «Отличная работа, Георг», — тихо сказал Хорст. Георг, не отрывая напряженного взгляда от поля, быстро передал дымящееся ружье Клаусу. «Ваш ход, соперник», — сказал он. Клаус проигнорировал ружье. Тогда другой член команды Клауса, Алоиз, схватил ружье и сразу же прицелился в ведущего игрока команды соперников. «Клаусу ружье не давайте», — пробормотал Алоиз, не отрываясь от прицела. «Он все равно никогда не стреляет». Я бросил на Клауса короткий заинтересованный взгляд. Он продолжал молча следить за игрой. Заключенные, сидевшие в качестве запасных у края футбольного поля, утащили убитого, положили его на траву около себя. Игра продолжалась. Лидер команды соперников вел мяч к воротам, а Алоиз продолжал вести лидера в своем прицеле. «Если Клаус не стреляет, зачем вам такой игрок?» – насмешливо спросил Георг. «Не твоя команда, не твое дело», – сказал Алоиз. «Клаус у нас себе на уме. Имеет право быть таким, как хочет». Я снова бросил заинтересованный взгляд на Клауса. Алоиз выстрелил, но промазал. Ведущий игрок, оставшись живым, продолжил вести мяч к воротам противника и, обойдя пару соперников, забил гол. Команда Георга и Хорста взвелась от восторга. Все кричали «Ура!» «Этот гол не считается!» — в злобе закричал Алоиз Георгу. «Ты меня отвлекал! Это из-за тебя я промазал!» «Да брось, ты всегда мажешь!» — добродушно возразил Георг. «Что? Я всегда мажу? На, смотри!» Алоиз прицелился и стал расстреливать одиночными выстрелами заключенных, остававшихся на поле. «Ну, чего молчите? Кто мажет?» Стремясь остановить его стрельбу, Георг и Хорст навалились на Алоиза. «Ты рехнулся?» — закричал Георг. «Тебе был разрешен только один выстрел, ты убил всех!» «Пока крематорий не построен, я имею право тратить на них пули в любых количествах!» — кричал Алоиз. «При чем здесь пули?» — кричал Хорст. «Ты испортил нам игру! Кем нам теперь играть?» Сидевшая в резерве группа заключенных под руководством стоявшего внизу солдата стала утаскивать мертвых с поля. Через некоторое время игра возобновилась, и ружье протянули мне. «Не бери пример с этого идиота», — сказал Георг. «Он нарушил правила. У тебя только один выстрел, только один, ты понял?» Я кивнул, взял ружье. Оно оказалось особенно тяжелым. В прицеле я увидел идущую на поле игру. Заключенные бегали с мячом. Я выбрал ведущего игрока и стал стараться, чтобы он не выбегал из поля зрения прицела. «Ну, чего ты медлишь?» — волновался Георг. «Он сейчас забьет нам! Стреляй!» Моя рука задрожала. Капли пота выступили на лбу, потекли на глаза и стали мешать видеть. Я вытер их и опустил ружье. «Не могу», — сказал я. Сидевший в стороне Клаус повернул голову, задержал на мне внимательный взгляд. «Ты шутишь, новенький?» — сказал Георг, сдерживая злобу. «Ты с ума сошел?» «Черт! Они сейчас забьют нам!» — в истерическом отчаянии закричал Хорст. «Быстрее!» В этот момент мяч влетел в ворота. Алоиз вскочил с места и начал прыгать, как заведенный. «Гол! Гол!» «Из-за тебя!» – зло прошипел Георг и дал мне кулаком в лицо. Следом подскочил Хорст. Он совершенно не владел собой. В ярости они начали избивать меня. «Скотина!» – кричал Хорст. «Из-за тебя мы продули!» Я был совершенно не готов к этому и даже не успел встать со скамейки. Продолжал сидеть, закрывая руками лицо от ударов Хорста и Георга. Глядя на это избиение, Алоиз добродушно смеялся. «Давайте, давайте», — приговаривал он. «Чем сильнее отлупите этого беднягу, тем больше шансов, что время открутится назад, и вы победите». Я думал, они сделают из меня отбивную котлету, но на помощь пришел Клаус. Он оттолкнул Георга, а затем мощно ударил Хорста кулаком в челюсть. Хорст отлетел, грохнулся на спину. Георг бросился на Клауса. Оправившись от удара, Хорст вскочил и тоже бросился на Клауса. Вдвоем они повалили его на землю. Я понял, что, несмотря на мою любовь к новым милым друзьям, надо срочно защищать Клауса. Я бросился на Георга, навалился на него, стараясь стащить с Клауса, но в этот момент появился старший офицер. «Прекратить!» — закричал он. Однако дерущиеся не слышали его. Другие солдаты бросились к нам и быстро разняли. «Построиться», — скомандовал офицер. «Что здесь происходит? Учтите, все, кого я здесь обнаружил, будут наказаны. Если вам было приказано расстрелять отбракованных заключенных, их надо было расстреливать, а не футболом развлекаться. Кто придумал эту дурь?» Рядом со мной в строю оказался Георг. Он приблизил ко мне искаженное ненавистью лицо и прошептал: «Предатель». Белый дым тонкой струйкой поднимался вверх в лунном свете. Я и Клаус сидели в темноте на ступеньках казармы. Клаус курил. «Не люблю, когда из людей делают игрушки», — сказал Клаус. «Человеческая жизнь — это не развлечение». «Мне было трудно выстрелить», — сказал я. «Мне казалось, что я подружился с этими ребятами. Но теперь они меня ненавидят». «Ерунда», — усмехнулся Клаус. «Я помогу тебе выжить среди этих шакалов. Они примитивны». Сзади послышались шаги. Мы с Клаусом замолкли. Из казармы вышел Георг. Оглядевшись в ночной темноте и никого не заметив, он стал мочиться на дождевую бочку. Закончив дело, он стряхнул последние капли, повернулся обратно к казарме и тут заметил нас с Клаусом. «А, вот вы где!» — усмехнулся он, пряча член. «Секретничаете?» «Туалеты для кого построили?» — сказал Клаус. «Теперь я понимаю, откуда здесь эта вонь». «Учти, предатель», — сказал Георг, глядя на меня. «Ты не всегда будешь под защитой Клауса. Мы еще поквитаемся с тобой». Георг ушел в казарму. Я понял, что обе бутылки пива тоже разделят судьбу леденцов. А может, одна из них достанется Клаусу. Аида. Нас раздели и поставили строем на открытой территории в женской части концлагеря. Если нас раздели только для того, чтобы нарядить в полосатую одежду, не обязательно было делать это на улице, на виду у заключенных мужчин, маршировавших за забором, и охранников на вышках. Одежду выдавали на складе, мы могли бы раздеться прямо там. Возможно, нас хотели унизить. От этой мысли становилось легче, появлялась логика. Если удавалось найти логику, это помогало жить. Папа часто повторял чью-то фразу о том, что если у человека есть «зачем», он преодолеет любое «как». Если становилось ясно, что меня раздели, чтобы унизить, то переставало волновать, что меня раздели. Эмоции умерли, включился разум. Отныне не имело значения, что со мной делают и что я при этом чувствую. Мир получил право делать со мной все, что хочешь, но с обязательством предъявить «зачем». Если объяснение не находилось, я придумывал его сама. Мимо нашего строя прохаживалась надзирательница в сопровождении женщины Капо. Обе внимательно осматривали каждую из заключенных. Некоторых выдергивали и вталкивали в другой строй. Там переминались с ноги на ногу старые и больные. Мама стояла рядом со мной. Надзирательница выдернула ее из строя и втолкнула к отбракованным. Меня не тронули. «Мама!» — крикнула я, когда ее повели прочь. Мама обернулась и очень спокойно сказала: «Дальше без мамы. Ты справишься». Их увели за колючую проволоку в другой сектор лагеря. Я осталась одна. Больше я маму никогда не видел. «Дальше без мамы. Ты справишься». Это было совсем не то, что мне в тот момент требовалось. Я не хотела справляться сама. Я хотела, чтобы и дальше все было с мамой. Теперь, когда вместо мамы пустота, я заметила, что внутри меня возникло новое существо. Оно было доброе, теплое, ласковое. Оно и стало мне мамой. Раньше, когда мама была рядом, вечером после тяжелого трудового дня мы ложились спать в бараке, я закрывала глаза и засыпала. А теперь какой-то голос ласково говорил: «Ложись, моя доченька, моя золотая. Ты устала, тебе хочется спать. Ты ложись поудобнее, а я обниму тебя и укрою». Эта игра в дочки-матери была мне необходима. Она меня спасала. Я снова чувствовала себя маленькой, любимой и была рада, что мама меня защищает. Куда увели маму? Об этом я старалась не думать. Фантазии на эту тему угасли. Нежный голос заботливо говорил мне: «Тебе не надо об этом думать, это не для тебя. Тебе рано, не по возрасту». Когда я сидел в грузовике возле нашего дома или ехал в товарном вагоне, было радостно, что я стала взрослой. Нравилось ощущать свою силу, распоряжаться, принимать решения. Но теперь, когда мама не стала, я рухнула обратно в ребенка. И мне понравилось быть в этой роли. Вспомнился Рихард. Когда я познакомилась с ним, он был сиротой. Мама умерла, с папой ничего не ясно. Теперь, когда и у меня не стало мамы, а с папой тоже было не ясно, я лучше понимал Рихарда. Каково ему было тогда? Чтобы лучше понять Рихарда, его тоску, злобу и одиночество, мне понадобился концлагерь. Получалось, что я стала заключенной концлагеря только сейчас, а он был им всегда. Но кто выстроил вокруг него колючую проволоку с вышками? Там, посреди Берлина, прекрасного милого города, по которому ходят благополучные девочки со скрипичными футлярами и звонко постукивают каблучками. Благополучные берлинцы не замечают, что заключенные концлагерей ходят среди них в полосатых робах по тем же улицам. Может быть, не случайно эти заключенные невидимых концлагерей становятся потом нашими охранниками в концлагерях реальных. Рихард. С оружием в руках я и Клаус шли по грунтовой дороге, проложенной через лес. «Много ягод в это лето», — сказал Клаус. «Мама из них варенье делает». Он на ходу срывал ягоды, ел, а некоторые, казавшиеся ему самыми вкусными, вкладывал мне в рот. Я смеялся, отворачивался, но он заставлял, так что приходилось глотать. Ягоды были очень вкусными. Вначале было неприятно, что кто-то лезет своими руками ко мне в рот, пусть даже со вкусной ягодой. Хотелось не смеяться, а оттолкнуть его. Мне вспомнилось, как мама впихивала в меня еду, а если я не хотел, злилась, кричала и замахивалась ложкой. Но я решил, что Клаус — это все же не мама. Он простой крестьянский парень из многодетной семьи, где ни у кого не было своей комнаты, где все спали по лавкам в общем пространстве и не слишком-то считались с индивидуальностью каждого. Откуда ему понять городского пацана? В конце концов, в простой заботе Клауса обо мне было что-то трогательное, искреннее и даже отцовское. Он ведь мог и сам съесть эти ягоды, нисколько обо мне не думая. В угоду зарождающейся дружбе я решил подавить физическое отвращение к прикосновению его грубых крестьянских пальцев к моим нежным городским губам. В конце концов, если это для меня так важно, я всегда мог сказать ему о своем неприятном чувстве и позже. Зачем говорить об этом прямо сейчас? Мы продолжали идти по дороге. Он находил для меня все новые и новые ягоды, бросал на меня веселые взгляды, его твердые грубые пальцы продолжали лезть ко мне в рот, но я и сейчас ничего не говорил ему. Мое раздражение и злоба нарастали, но вместе с этим нарастал и запрет отвергать Клауса. Откуда он взялся, мой внутренний запрет? Наверное, если бы я в тот момент спокойно проанализировал то, что со мной происходит, то обнаружил бы, что теплое, заботливое отцовское отношение ко мне Клауса требовало расплаты. Я должен быть для него хорошим, не расстраивать, принять, молчать, терпеть. Доктор Циммерман впоследствии сказал, что когда после игры в футбол я почувствовал себя отверженным и одиноким, знакомая тоска начала заполнять сердце привычной пустотой, холодом и чернотой огромного чердака. И тогда я вдруг услышал голос с небес, который сказал: «Я помогу тебе выжить среди этих шакалов». С этой фразы Клауса и началось его отцовство надо мной. А когда возникает отец, сразу же возникает страх потерять его. Этот страх властно требует терпеть и быть удобным. Вот и ответ на вопрос о чьих-то пальцах у меня во рту. Мне вспомнилось, что рассказал мне однажды Тео. В ту ночь, когда мы сидели у него в комнате после приключений в оранжерее, отец к тому времени уже ушел спать. Тео лежал в своей кровати и потирал на шее след от веревки. За окном наметились первые признаки рассвета. Со всех полок и шкафов на нас смотрели трогательные детские игрушки, когда-то спасенные Тео из цепких лап злой Рогнеды. Я развалился напротив Тео на диване. За окном покачивалась голая черная ветка. Тео в ту минуту считал меня своим другом и был полностью открыт. Во-первых, я только что спас ему жизнь, а во-вторых, я для него больше не опасен, я уже не был ни злодеем, ни конкурентом. Ведь пару часов назад Тео договорился с отцом, что меня вышвырнут из дома, и до тех пор, пока за мной не захлопнулись тяжелые дубовые двери, нам больше ничто не мешало быть настоящими любящими братьями и искренними друзьями. Тео испытывал ко мне чувство дружбы, тепла, братства, вины и благодарности, и зеркально приписывал мне те же ответные чувства. Не зная, что я все слышал, Тео не мог предположить, что тот, кто сегодня спас ему жизнь, не питает к нему никаких дружеских чувств. Согласитесь, глупо ожидать дружеские чувства от того, с кем только что обошлись, как с Куртом. Тео рассказал мне в ту ночь о детстве Курта, о том эпизоде, когда, вернувшись с похорон отца, маленький Курт был изнасилован дядей. Вспомнив об этом сегодня, когда мы с Клаусом шли по лесу, и он кормил меня ягодами, я подумал, что если дядя Курт в обмен на драгоценную отцовскую защиту предлагает мальчику немного потерпеть какие-то странности, которые дяде почему-то нравятся, то почему бы не потерпеть? Тем более, что физическая боль, причиняемая дядей, ничто в сравнении с болью пустоты, одиночества и ненужности, которые дядя исцеляет своим присутствием. Прекрасная сделка для маленького Курта. Разумеется, если бы вместе с маленьким Куртом в пустом холодном доме вдруг оказался я, тогда в ту же минуту я вспорол бы дядина брюхо своим рыбным ножом. Я сделал бы это настолько профессионально, что вдвоем с маленьким Куртом мы бы потом до самого рассвета таскали к ближайшему оврагу ведра с теплой дымящейся дядиной требухой на радость ночному лесному зверью. Трудолюбивый маленький Курт, деловито заляпанный с головы до ног дядиной кровью, напоминал бы мне малолетнего убийцу по имени Тоби из старой милой детской сказки про Суини Тодда, вроде бы жившего в XIX веке в Лондоне. Мы дружно и слаженно работали бы с ним до самых соловьиных трелей, и к первым ласковым лучам утреннего солнышка мы уже полностью очистили бы дом от любых следов, которые могли оставаться как от дяди, так и от трогательных попыток его отцовства. Мне нравилось фантазировать об этом, потому что мысленно мстить за маленького Курта мне было гораздо легче, чем защищать себя от Клауса. Мои фантазии не имели ничего общего с возможной реальностью. Маленький Курт мог не принять моей помощи. Он бы не дал в обиду своего благодетеля. Вдвоем с дядей они зарезали бы меня моим же ножом. И тогда не с дядиной, а с моей требухой они бы таскали ведра к оврагу до самого рассвета. То, что заставляло маленького Курта терпеть грубые руки дяди, заставляло и меня терпеть грубые пальцы Клауса. Буду ли я вести себя как маленький Курт, если Клаусу в этом лесу захочется от меня чего-то еще? «А зимой я это варенье воровал», — со смехом вспомнил Клаус. «Залезал в банку большой ложкой, а когда банка заканчивалась, прятал ее за другими». Я тоже рассмеялся и чуть не споткнулся о торчащий из земли корень дерева. Я удержал равновесие, на ходу поправил автомат, висящий на плече, бросил взгляд на строй женщин-заключенных, шедших впереди нас. Мы вели их на разбор кирпичей из разрушенного бомбой лесного дома. Клаус задержался взглядом на одной из заключенных, она шла последней, рядом с нами. «Смотри, совсем еще девочка», — сказал он тихо и печально. Я тоже бросил взгляд на эту девочку, но не увидел ничего особенного. Таких в лагерей множество. Клаус глянул далеко вперед, убедился, что командир чем-то занят, склонился к девочке и тихо спросил: «По-немецки понимаешь?» Девочка кивнула. Воспользовавшись тем, что мы шли последними, Клаус вдруг толкнул ее в заросли. «Сиди здесь, пока я не приду», — быстро сказал он. «Уйдешь, жители деревни сдадут тебя, я знаю, где тебя спрятать». Я в потрясении смотрел на Клауса. На моем лице почти ничего не отразилось, но этот парень совершенно точно вызвал мой восторг. Я оглянулся. Сжавшись, как мышка, девочка осталась сидеть в зарослях. Она испуганно смотрела сквозь ветки на строй заключенных, уходящих вперед. Я улыбнулся и радостно подмигнул ей. И в ту же секунду получил ощутимый подзатыльник от Клауса. Уловив смысл подзатыльника, больше я не оглядывался. Клаус ускорил шаг, ушел вперед. Я отстал и шел чуть сзади. Я смотрел на его крепкую крестьянскую спину, и радость переполняла меня. Я вспомнил случай, который произошел однажды в отцовском офисе. Я был чем-то очень раздражен в тот день, поэтому плач еврейского подростка в соседнем кабинете показался мне особенно нестерпимым. Я заглянул туда, чтобы его утихомирить. Он не давал сосредоточиться. Шанса в кабинете не было. На полу в очередной раз лежали чьи-то ноги. Я видел только ноги, не хотел видеть шире. Мое зрение услужливо сузилось и стало почти тоннельным. Около ног плакал подросток. Ему было лет 11. Он противно размазывал по лицу слезы и сопли, чем разозлил еще больше. Я терпеть не мог сопли и не прощал их никому. Я схватил подростка за воротник и повел по коридору. Я хотел спустить его в подвал, чтобы его пристроили там в камеру к другим заключенным, подальше от отцовского кабинета. Но когда мы спустились по лестнице и проходили мимо черного хода, дверь на улицу оказалась открыта, через нее солдаты проносили ящики с документами. Повинуясь какому-то злому импульсу, я потащил мальчика на улицу, грубо провел через двор, завел за угол и толкнул в спину: «Беги!» Мальчик сразу же перестал плакать. Он растерянно смотрел на меня, но не двигался. Я зло толкнул его снова, и только тогда он убежал. Пока бежал, продолжал растерянно оглядываться. Самое интересное, что никто о нем потом даже не спросил. Очередная овца, вытащенная из огня. Очередная девочка, спрятанная в зарослях. Нет, ни то, ни другое. Просто моя нетерпимость к соплям и крику. Аида. Нас завели в большое помещение склада. Там уже были женщины, голые, как и мы. Они надевали полосатые робы. Мы встали в очередь. Размеры не подходили. Женщины интенсивно менялись между собой. Наконец подошла моя очередь. На мне полосатые робы закончились. Я оглянулась к Капо. «Чего вылупилась?» — сказала Капо. «Голые будете ходить, вам понятно? Чего стоите?» Мы растерянно переглянулись. «Голыми невозможно ни работать, ни просто жить. А в своей старой одежде остаться нельзя?» — спросила я, и сразу же получила ответ палкой по спине. Когда-то давно папа садился рядом со мной у камина и от нечего делать начинал рассказывать что-нибудь о человеческой природе. В частности, он говорил о том, что, общаясь с человеком, наибольшую часть информации мы извлекаем из невербального взаимодействия, а не из диалога. А у животных невербальное взаимодействие – это почти все 100% общения. В этом смысле концлагерь относился больше к животному миру. Удар палкой, который получила моя спина, был нисколько невербальным. Если воспринимать концлагерь не как аномалию, не как странный и неправильный курьез, а как необходимую, закономерную и неизбежную данность нашей цивилизации, а я убеждена, что воспринимать его надо именно так, то получалось, что мы на всех парах мчимся к тому времени, когда человеческая речь отомрет за ненадобностью. Для выражения чувств и эмоций, например, для восхищения оперной арией или для признания в любви, нам скоро нужна будет всего лишь палка. Мы все будем ходить с палками, и все чувства будем выражать с их помощью. К счастью, скоро внесли огромную охапку гражданской одежды и бросили к нашим ногам. Мы подбежали и стали выбирать подходящее. Я была счастлива, ведь ясно предвидела, что обязательно случится что-нибудь хорошее, и без одежды не останусь. В тот день, когда мы выходили из вагона, папа незаметно сунул мне в руку маленькую темно-зеленую коробочку, которая всегда стояла у него в Берлине на прикроватной тумбочке. Он передал ее молча, всего лишь встретившись со мной взглядом. Я без слов понимала смысл этой коробочки, ведь я знала, что внутри. Эта история произошла, когда папе было лет 6. Он и другие дети играли во дворе, когда кто-то из взрослых сказал им, что не все листки клевера состоят из 3 лепестков. Иногда, очень редко, встречаются и 4. Считается, что такие листочки приносят счастье. Услышав про счастье, дети вдруг побросали игрушки и, как обезумевшие, бросились искать редкий листочек. Никто так и не смог его найти. Вскоре дети вернулись к своим играм, и только 6-летний папа остался искать. Он искал упорно. Небо уже темнело. Начал накрапывать дождик, взрослые сказали ему идти в дом, но он не послушался, все искал и искал. Для 6-летнего мальчика это оказалось почему-то очень важным. Во что бы то ни стало найти удивительный листочек, который принесет всем счастье. Мальчик искал долго. Стемнело уже совсем, стал накрапывать дождик. Взрослые над ним смеялись, но мальчик упрямо продолжал искать, теперь уже с раздобытым где-то фонариком, под каплями дождя. К сожалению, листочки ему попадались только обычные, а тот, особенный, драгоценный, так и не попался. Мальчик расстроился. Он чуть не плакал. Его отцу стало жалко сына, и он сочувственно сказал: «Оставь. Не ищи больше. Никогда ты не найдешь его». Но мальчик не поверил отцовской мудрости. Он продолжил поиски, и через некоторое время луч фонарика неожиданно выхватил из темноты мокрый листочек. У него были прекрасные свежие лепестки, и их было 4. Мальчик не поверил своим глазам. Он сорвал этот листочек и побежал к папе. «Я нашел нам всем счастье», — сказал он, и вдруг разрыдался. Его папа не понял бурных слез и обнял сына, чтобы успокоить. Мой папа засушил этот листочек, еще будучи мальчиком. С тех пор он десятки лет бережно хранил его в темно-зеленой деревянной коробочке. Каждый раз, когда я оказывалась в отчаянии и не знала, что делать, он подходил ко мне и молча открывал ее. Я смотрела на листочек и понимала, что хоронить надежду еще рано. «Никогда ты не найдешь этот листочек», — сказал ему его папа. Что заставило отца сказать это сыну? Может, его папа сам не нашел в своей жизни такой листочек и теперь просто не верит, что это возможно? Интересно знать, что я сама скажу будущему ребенку, если у меня будет будущее, а в нем ребенок, и если он будет искать такой листочек. Наверное, так. Знаешь, такой листочек встречается очень редко. Ты можешь и не найти его, но ты не расстраивайся. Твой листочек все равно где-то есть. Твое счастье ждет тебя. Я тогда еще не знал, что будущее у меня все-таки будет. И ребенок в нем тоже будет. Но этих слов он не услышит. После того, как папа передал мне на выходе из вагона темно-зеленую коробочку, она просуществовала совсем недолго. Вскоре ее у меня отняли и отбросили. Нам не полагалось ничего иметь. Впрочем, листочек этот я уже видел, о его существовании знала, и для того, чтобы верить в лучшее, вовсе не требовалось физическое присутствие коробочки в моих руках. Образ листочка жил во мне. Напоминал о том, что удача обязательно будет, и удача случилась. Нам принесли огромную охапку теплой гражданской одежды. Мы бросились выбирать. К сожалению, я не оказалась слишком расторопной. Кому-то досталось зимнее пальто, кому-то рваная теплая куртка. А мне? Полупрозрачное черное вечернее платье до пят с грязно-белой обвисшей розой и открытой спиной. «Я должна это надеть?» — спросила я. В ответ моя спина получила новую порцию невербального взаимодействия, которое можно было истолковать как: «Да, мадемуазель, не сомневайтесь, это платье будет вам очень к лицу». Рихард. Женщины под нашим надзором вынимали кирпичи из кладки разрушенного лесного дома. Мы с Клаусом стояли в охране, когда подошел озабоченный командир. «Своих посчитал?» — спросил он Клауса. «Да», — невозмутимо ответил Клаус, — «все сошлось». Командир нахмурился. У него, видно, что-то не сходилось. «Командир, можно нам отлить?» — попросил Клаус. Командир кивнул, сам заняв пост вместо нас. «Побыстрее», — сказал он. Мы с Клаусом поспешили в лес.